Глава вторая. Эксперимент. Последние телеги с продовольствием и носимым имуществом заехали во внутренний двор замка. Ворота с громким лязгом стали закрываться. Хорошо, что патрули, которые регулярно высылались охраной рудника, увидели гоблов, когда они находились на большом расстоянии от месторождения серебра. Все успели сбежать, а гномы, глухо матерясь, еще и завалили шахту. Марш-бросок нескольких десятков разумных к моему замку заметил часовой на дозорной башне. Посмотрел на подозрительно знакомых беглецов, при помощи амулета связался с патрулем, который осматривал местность около замка. Получил информацию и решил обрадовать народ, который пировал в главном зале. А чему я удивляюсь? С дозорной башни донжона можно осматривать окрестности километров на 15. Амулет изготовлен профом, узнавшим о некоторых свойствах света вроде преломления. Напоенная силой воздуха игрушка с успехом заменяет бинокль. Бдительный часовой. Рыси к службе относятся серьезно. Вот и получай результат. Фору в несколько часов мы использовали с толком. Моя деревенька полностью опустела. Все живые существа, включая женщин, детей и даже последнюю курицу, ха-ха, суфражисток на меня нет. Находятся теперь в замке. Гонцы уже отправлены во все остальные цитадели анархистов. Ланир, взяв с собой пару дружинников, тоже давно уехал. Будет организовывать оборону остальной части анклава и истеречь противоположный берег реки с 800 оставшихся в замках анархистов-дружинников. Пока гоблы попытаются разобрать мою цитадель по камушкам. Все остальные дружинники и вся благородная молодежь, которые приехали ко мне в гости, остались здесь. Даже дочери Ланира не захотели покинуть замка. Как мне заявила Лотра, предводитель благородных девиц анклава, такого веселья они не пропустят ни за что. Дети пограничья, так сказать. Все веселье начнется, и я надеюсь, закончится здесь. Гоблам нет пути мимо моего замка. Я контролирую дорогу из пограничья в королевство Дикара. Вернее, мой замок. А потом и все остальные цитадели вольных баронов. Если эти придурки из новой расы захотят растечься по анклаву, да и гоблы слишком тупы, они никогда не пройдут мимо такого склада мяса, какой представляет собой мой дом. Это они так думают. Я оглянулся. Леди под чутким руководством Рады уже заканчивают развертывание полевого госпиталя для 2,5 сотен котов, 3 сотен дружинников баронов и 3 десятков гномов. Несколько десятков кошек — это последний резерв, на самый крайний случай. «Разобрать понтонный мост!» — крикнул пятый с дозорной башни. Голос еще у него хороший. Вот кому счастье привалило. Вернее, всем рысям. Совершенно безбашенные существа. На наш дом напали. Где эти мертвецы? Да и дружинники баронов одобрительно смотрят со стен замка вдаль. Как же, в кои-то веки гоблам можно отлично пустить кровь. Такого замка в таком удобном для обороны месте в анклаве еще не было. Прибавляем магов барона Элстока и его самого. 4 магистра — это Тина и Проф. 4 мастера — это я и 3 кота. Что еще нужно для полного счастья? Не у каждого богатого герцога есть на службе такой отряд магической поддержки. Совсем не у каждого. А в анклаве анархистов вообще до моего появления были только маги-бакалавры. Сравнивать их с мастерами, а тем более с магистрами, глупо. Все маги анархистов не стоят одного профа. Да и Рада давно известна как отличная лекарка, случись чего. Случись по глупости рану получить. Интересно, а если бы воины-анархисты знали, что профы Тины спецы по осаде, что бы тогда они чувствовали? Наверняка дружинники баронов сняли бы с себя броню и откинули острое железо в сторону. Потом поставили бы на стене шезлонги, столики с выпивкой и закусью и приготовились к просмотру шоу. Нам принять активное участие в обороне замка? А зачем, собственно говоря? В гвардейском полку короны Дикары по штату положено 3 спеца по осаде и штурму замков непокорных дворян. А здесь 4, и находятся они внутри квадрата стен. Зачем им мешать и путаться под ногами? Про маленькую подробность, что в штате гвардейского полка находятся ритуалисты, а не рунные маги, как в моем замке, вообще никому знать наверняка не интересно. Я хмыкнул. Сколько раз я брал замки. А вот теперь сподобился оборонять, причем свой. Новые впечатления, так сказать. и проверка на прочность наших с Каларом задумок. «Мост разобран, Влад», — сказал мне Пятый, спустившись с дозорной вышки на боевую площадку донжона. «А то я этого не вижу. Все секции моста кабистанами притянуты к противоположному берегу реки. Несколько дружинников вольных баронов помахивали нам ручкой и, пришпоривая коней, отправлялись по домам. Кстати, а как ее назвать? А то все река и река». «Принял», — усмехнулся я. «В замке есть в наличии», — продолжил Пятый свой доклад. «Свыше 800 блочных арбалетов и 25 000 железных болтов с учетом снаряжения гостей. Смола уже почти закипела, камни давно на стенах, баллисты и стрелометы в полной готовности и могут сделать по 500 выстрелов каждый. Все готово к бою, кровью умоется, а если учитывать требушеты, то у гоблов вообще нет никаких шансов». «Я бы так не думал, но мне можно сомневаться. Что делать? Я параноик и всегда жду гадости. А насчет снаряжения Пятый не сказал мне ничего нового. Я же говорил, что у меня не рыси, а хомяки. Столько оружия с боезапасом и брони они натащили в замок, что мама не горюй. Повернутые они какие-то на железе. Да здесь и вил кузнец не скучал. Арбалеты — это хорошо. Крестообразные бойницы замка как раз и предназначены для этих игрушек. Из лука не очень-то постреляешь, а из арбалета, да ради бога, веди стрельбу вниз, вверх и в стороны, при этом находясь почти в полной безопасности. Про баллисты и стрелометы я вообще молчу. А трибушеты, я хмыкнул, это старая любовь Пятого. Интересно, кого он обожает больше, Раду или эти 4 боевые машины, около которых сейчас суетятся профстинами? Хорошо, что их собрали на плоской крыше жилого комплекса. С такой высоты они могут закинуть 30-килограммовые каменные ядра очень далеко. Кстати, о птичках. Ядра непростые, а с сюрпризом. Профстинами тоже не скучали. Вернее, Калар, подгоняемый паранойей, которую я ему великолепно подарил больше года назад, развивал бурную активность. Когда у него появлялось свободное время, 100 ядер, выложенных пирамидой у каждого требушета, была покрыта рунами. Заливаешь силу земли в один тип боеприпаса и получаешь снаряд, который при столкновении с преградой взрывается десятками каменных осколков. В боеприпасы другого типа нужно заливать силу огня, и на месте падения ядра возникает небольшой вулканчик. Я думаю, что гоблам это понравится. А если бы проф смог сделать объемно детонирующий боеприпас, тогда было бы вообще весело. Жаль, что я не химик и ничего, кроме механизма его действия, не знаю. Но проф говорит, что сможет со временем это сделать при помощи метода научного тыка. Да, забыл. Та сила, что проф с тинами, 4-м виниром и частично я заливали в алтарь замка месяцами, тоже не будет бездействовать. Конечно, утечка была, но маленькая. По оценке профа, там скопился 120-кратный мой запас. Часть пойдет на укрепление стен, а часть в ядра и еще кое-куда. Причем все это делать могу только я. У профа получилась его задумка, и теперь всей магией в замке распоряжаюсь я. Отдавать силу может любой, а пользоваться нет. Вру, когда меня в замке нет, это может делать проф. Когда его нет, любой ученик школы Джокер, согласно табели о рангах, которую Калар зашил в алтарь. Кстати, старший член школы Джокер, который находится в замке, может разрешить допуск к силе и остальным магам этой школы. Проф гений. Как он использовал информацию, которой я с ним поделился? Эх, если бы Кинара не была такой дурой, то у меня было бы еще 22 эликсира розового тумана. А теперь нет ни одного. Добегался по дальнему пограничью. Да еще эта эльфа подвела под монастырь со смертельным исходом 4 отличных наемников с юга. Я и говорю, что дура. Такую великолепную команду уничтожила. Да и претензии к ней теперь наверняка будут у магической гильдии, где она наняла этих ребят. Конечно, если Кинара опять к ним обратится. Пятый, начал я. Гоблы будут сегодня атаковать? Не думаю, усмехнулся номер. Они тупы, но не настолько. Хион почти зашел. Никакого осадного снаряжения у них с собой нет. Будут изготавливать на месте. Через несколько дней, когда все сделают, тогда и атакуют. Они смогут? Они решатся на штурм? Удивился я. Ничего, кроме лестницы тарана. Пусть делают, пусть укрепляют их силой проклятого и магией. А когда закончат, мы уничтожим их поделки из требушетов. Повторим эту процедуру столько раз, сколько будет нужно. Пусть штурмуют, пусть осаждают. Провизии нам хватит на год. А вот это плохо. Я не хочу терять столько времени. У меня дел много. И что теперь? Ждать, пока гоблы снимут осаду? Ждать подмоги из Дикары, которая обязательно придет? Вопрос только во времени ее появления. Не хочу. Ладно, что-нибудь придумаем. А что? Я посмотрел сквозь визор на развертываемый в паре километров от замка лагерь гоблов. Низкорослые, клыкастые, завернутые в обрывки шкур зеленушки шустро суетились. Ставили нечто вроде палаток. Разгружали с низких, узких, но длинных телег различное снаряжение. Волокли в центр лагеря несколько сотен связанных существ, среди которых я заметил даже несколько троллей и парочку горных великанов. Молодцы, зеленушки, молодцы. Жаль, что среди обреченных на заклание существ кушать гоблам хочется всегда. Были и настоящие разумные. Мало, но были. Плохо, им помочь мы ничем не можем. Пятый, а почему среди будущего обеда гоблов основная часть мяса представлена ими самими? Провинились в чем-то перед шаманами или вождем. А может, пленные из другого племени. Какая разница, Влад? Кроме того, это не совсем обед. Мясо предназначено в первую очередь для жертвоприношения, а только потом пойдет в котел. Действительно, какая мне разница? Уж этим я и в мыслях не приду на помощь. Делать мне больше нечего. Я пошел отдыхать, сказал я. Будет что-то серьезное, буди. Третий раз будет, усмехнулся пятый. На всякий случай я буду ночью в Барбакане с Шидаром и Виниром. Первую атаку гоблы проведут на него. Кто бы сомневался. А третий стоит за моей спиной с тремя котами. Опять он взялся за старое. Младенец вернулся с прогулки, и ему опять нужны няньки. Как мне это надоело. Я вполне дееспособный организм. Все, мне пора спать. Я стал спускаться в свои покои. Блин, и как это понимать? Юлга и Ойла, начал я. А что вы здесь делаете? Я посмотрел на Коша взглядом прокурора. Сейчас. Никакой реакции. Невинные мордашки, кожаная одежда, короткие кольчуги, кирасы, бацинеты, наручи, поножи, чекунеды с кинжалами на поясах. За спиной баклеры. Амазонки, мать его, в средней броне. «Я повторяю, что вы здесь делаете?» — спросил я. «Юлга, тебя это касается в особенности. А Ойла хоть и моя служанка, но должна являться только по вызову». «Третий распорядился осуществлять твою охрану внутри помещения», — невозмутимо ответили девушки одновременно. «А ведь не врут кошки драные, только забыли уточнить, что сами к нему пришли с этим предложением». Я повернулся и открыл дверь. Три кота, стоящие перед входом в мои покои, упорно демонстрировали мне свои бронированные спины. Третьего поблизости я не наблюдал. А почему я не удивляюсь этому? «Где третий?» поинтересовался я у конвоя. «Проверяет караулы!» гаркнула мне центральная спина. «Понятно, сбежал, скотина. Успел скрыться с глаз, предчувствуя мою реакцию. Да и эти коты в курсе заговора против меня любимого. Интересно, сейчас под шлемами они улыбаются или нет? Вокруг меня одни мерзавцы и подонки. Я не могу отменить распоряжение третьего. Вернее, могу, но есть такая штука, как устав, который накорябали за время моего отсутствия номера из Зетр. Я его прочел и подмахнул, в принципе, вещь хорошая. Отношения внутри замка нуждались в формализации и регламентации. Зачем? Чтобы функции моего командного состава дублировались или пересекались. Так вот, там есть такой пункт, что в мирное время власть внутри и снаружи замка принадлежит пятому из Зетру. Военная и гражданская администрация баронства, так сказать. При объявлении тревоги по гарнизону управляющий молчит в тряпочку и всем распоряжается комендант замка, а все вопросы внутренней безопасности возлагаются на третьего, так как главное для рысей – это сохранение моей жизни. Я и не возражал. Мне самому заниматься внутренней охраной. А теперь что делать? Плохо, когда генерал отменяет распоряжение полковника через его голову, отданное последним лейтенанту. Субординация, однако. Отменить или нет? Я захлопнул дверь. Вот в чем вопрос. Допустим, отменю. А если третий поставит мне в спальню котов? Ведь сделает это зараза. И будет смотреть на меня своими честными глазами. Это заговор. «Ванна готова?» – спросил я. «Да». «А массаж?» – ехидно поинтересовался. «Будет», – хором ответили девчонки. «Радует одно. Массаж Вайла делает великолепно. В пограничье я скучал по ее нежным и сильным пальчикам. А в четыре руки это будет вообще замечательно. Эх, тяжела ты жизнь, сюзерена. И Юмы, моего делового партнера из седьмого поселка под боком нет. Придется опять доводить себя железом до полного изнеможения, чтобы глупые мысли в голову не лезли. Кошки только массаж, предупредил я. А то вылетите отсюда со свистом. Стоя на боевой площадке донжона, мы смотрели на орду гоблов, которая к утру привела свой лагерь в идеальный с их точки зрения порядок. Да, не такие уж они тупые. Раньше я с ними не сталкивался и не мог оценить их IQ. «Что скажешь, проф?» — поинтересовался я. «Тысяч 50, не меньше», — сказал Калар. «Десятка два шаманов, парочка очень сильных. Могут и будут атаковать духами. Это их стандартная тактика разрушения строений и внесения паники в разум осажденных». Обрадовал, нечего сказать. В принципе, миксер плюсом владеем я, гайд и крат. У профа Лина Шидара с Виниром и четвертым тоже есть плетение против нематериальных существ. Да и в защите замка предусмотрена большая неприятность для духов. Но все равно неуютно, когда воины не могут видеть врага. Есть и такие духи, к сожалению. «Защиту замка полностью активировать?» — поинтересовался я у профа. «Пока не надо», — покачал он головой. «Атака духами будет только тогда, когда сами гоблы начнут штурм. Того, что сейчас есть, хватит для пресечения диверсии разведки». «Понятно. Сейчас защита работает в режиме сигнализации и противодействия слабым атакам. Зачем расходовать силу зря? Тем более, что чем меньше нагрузка, тем дольше будут служить артефакты, вмурованные в стены, башни и фундамент замка. В слабом режиме, который активирован сейчас, проф ручается мне за 8 столетий работы. Чем больше артефакт, чем больше его масса, тем меньше на него нагрузка потока силы. Учитывая, что замок представляет собой один сложносоставной артефакт, я профу верю. Хорошо быть артефактором, очень хорошо. Пятый. Воззвал я. Когда они начнут? Скоро, успокоил меня номер. Завтра гоблы будут атаковать Барбакан. Лестницы и таран для него они сделают уже сегодня. Плохие, но сделают. Будем убивать, обрадовался парень и перемигнулся с братьями. Будем, согласился я. С железом разобрались, которое предоставил вам второй? Еще вчера вечером, ответил Норм. «Тогда ваш отряд заступает на дежурство на сутки в Барбакан завтра с утра», — сказал я. «А теперь отдыхать. Выспаться не забудьте». Обрадованная благородная молодежь начала покидать площадку донжона, спеша поделиться столь радостной вестью со своими любовницами, сестрами и невестами. «Да, ребята полны энтузиазма и не поймут, если я оставлю их в тылу. Войны пограничья, однако. Трус — это самое страшное для них оскорбление». Да и легкие доспехи ребят, в которых они приехали в мой замок, сменила почти полная броня, которая у моих хомяк и котов было море. Есть один нюанс. А когда на самом деле будет атака? Поинтересовался я у пятого. Послезавтра. Один день они еще потратят на обряды, дающие силу, мужество и стойкость воинам. Получение силы проклятого для пополнения запасов энергии у шаманов и так далее. Я ведь говорил тебе вчера об этом. Мы рассмеялись. Гоблы есть и на Диком острове. Хотя какой это остров? Если Австралию уменьшить в 3 раза, то ее тоже можно назвать островом. Да и все остальное, кроме климата, похоже. На плодородных землях людские поселения, на других гоблы, твари и так далее. Клан Рыси был пограничным кланом. И пятый гоблов знает лучше, чем людей. Завтра свободный отряд благородных и котов отдежурит в Барбакане. А потом, извини, и подвинься. Смена, однако. Не повезло вам, ребята, бывает. Осталась одна небольшая проблема. «Пятый, проф», — сказал я. «Подумайте, как можно гоблам нанести максимальный урон, который заставит их убраться отсюда обратно в дальние пограничья. Мне долгая осада не нужна, да и о руднике не нужно забывать. Пятый знает все о гоблах. Ты, проф, все о магии. Думайте». Номер и Калар переглянулись. «Сделаем, Влад», — ответствовал проф. «А сейчас пойдем. У Ираны есть одно небольшое дело к тебе». «Она решила покинуть твои апартаменты?» — удивился я. Проф покраснел. «Ну-ну». Встреча двух голубков подарила всем, кто видел сие действо, незабываемые впечатления. Ругающийся проф бежит ко мне по двору замка и потрясает кулаками. «Где ты так долго шлялся, мерзавец и подлец? Я волновался за тебя. Я сделал это. Я нашел свою ошибку. Давай бегом к алтар». И тут из-за моей спины выезжает Ирана. Красная, как свекла, глазки потуплены, грудь вздымается. Изящные ручки нервно теребят поводья лошади. Липота. Проф, мгновенно заткнувшись, пробежал еще пару метров и впал в ступор. Вру, он начал судорожно тереть свои глаза. Но, несмотря на все его старания, Ирана не исчезала. А дальше был спектакль для всех свидетелей встречи голубков. «Ирана!» — пролепетал изумленный проф. «Калар, это я», — прошептала девушка. «Ираночка!» — громко спросил научный маньяк. «Калар, милый!» Томный голос девушки разнесся по двору, и счастливая улыбка осветила ее лицо. Мол, не забыл, любит и так далее. «Ирана!» — заорал проф. «Я так по тебе соскучилась!» Застенчивая улыбка девушки сбивала с ног. «Да, она Ираночка, а он почти Каларусик». Через 10 минут я вмешался в воркование голубков и отцепил профа от сапога Ираны, а ее саму снял с лошади. Еще через полчаса я оторвал Ирану от профа, закинул ее на свое плечо и понес в апартаменты Калара. Проф семенил следом за мной. Умудрялся сжимать руку своей ученицы. Вот половой хулиган, ректора на него нет. И одновременно целовать ее пальчики. Еще через 3 часа Рада, которую я направил в комнату профа для оказания медицинской помощи Иране, сколько же можно в постели хулиганить, смущенно сказала, что в ближайшие сутки она там не появится. И так посмотрела на пятого, что он сразу вспомнил о неотложных делах, которые нужно решить вместе со знахаркой. С тех пор Ирана не показывалась из комнаты профа, а он выскакивал оттуда буквально на несколько часов. Рада смогла заняться Ираной только на 2-е сутки. «Ну, это...» — начал мямлить проф. «Она хочет стать твоей ученицей. Ты ведь ей не откажешь только потому, что она сломана, Влад». «И почему я не удивляюсь?» — как любит говорить Лорак. «А на мою жалость, проф, ты зря решил давить. Я циник». «Калар, пусть толку в боевом смысле с Ираны ноль, но сливать свою силу в алтарь замка она может вполне. А что будет с девушкой дальше? Будем смотреть. Вдруг она сможет преодолеть последствия ломки. Да о чем я вообще думаю? Ирана гений. Пусть и не такого масштаба, как проф, и в любом случае принесет много пользы школе Джокер, даже не являясь полноценным магом». «Я, Ирана Эркелам, магистр воздуха, земли и воды, своей кровью, жизнью и честью клянусь быть верной в жизни и смерти учителю и основателю школы Владу Эрджокеру. Клянусь выполнять все его указания, не сомневаясь в них ни словом, ни делом, ни помыслом. И принимаю имя Ирана Эрджокер». Ирана, не отрывая окровавленной правой руки от алтаря, взяла левой рукой листок с геометрической фигурой, начерченной профом, и стала вливать свою силу в алтарь. Больше она, я надеюсь, пока, ничем помочь мне не могла. «Только массаж!» — опять предупредил я кошек. «И вообще, вы когда-нибудь спите?» «А где нам это делать?» — спросила Ойла и переглянулась с Юлгой. «Блин, вот кошки, но я все равно вам не дамся. И дело не в моих моральных устоях. Какие устои? Вас ткач не задел, и я не хочу, чтобы это произошло. Вы мне дороги, вот в чем проблема. Я убедился в том, что ткач бьет по больному. Бьет по мне и моим женщинам. Если бы я был уверен, что вас он не достанет, то какие проблемы? Мигом бы вас оприходовал, причем несколько раз подряд. Элла, Я мысленно усмехнулся. С Элой мне уже не по пути. Так нельзя обращаться с тем, кого любишь. Однажды я отпустил ту. Вернее, отошел в сторону от той, которая делала что-то подобное. Я не стал навязываться и унижаться дальше. Я не стал. «Спите в моей кровати», — начал я. «Но только спите». «Девчонки», — мрачно улыбнулся. «Я мужчина, а вы красивые женщины. Я не импотент. Я могу хоть сейчас заняться любовью с той, которая мне безразлична. С той, которой безразличен и я. С той, кто не является моим вассалом. Почему я уехал из замка? Какие выводы вы можете сделать из этого?» Молчание. «Все так серьезно?» — спросила Ойла. «Да», — ответил я. «Бедный». Юлга прижала мою голову себе к плечу. «Прости нас, Влад». «Давайте спать», — грустно улыбнулся я. «Эти сволочи! Они не атаковали!» Парень, Сен и Лакар бегали по боевой площадке донжона и сотрясали воздух ругательствами. Остальная благородная молодежь угрюмо смотрела на это действо. Какая досада, что гоблы не пошли в атаку. Ай-яй-яй. Да они хулиганы. Так оскорбить в лучших чувствах этих великолепных воинов. Какой кошмар. Я с трудом сдерживал улыбку, смотря на все происходящее. Какое разочарование в жизни. Повеситься и не встать. «Ладно», — сказал я. «Если гоблы атакуют сегодня, то места на башне и в башнях с арбалетами в руках вы сможете занять после бессонной ночи?» «Да!» — ответил мне рев голосов. «Они начинают!» Пятый, который смотрел за лагерем гоблов, дернул меня за рукав. «Действительно начинают!» Рой низкорослых существ зеленоватого цвета волной стал выкатываться из своего лагеря. Три тарана и куча лестниц были у них почти в руках. Слегка почти. Часть осадного снаряжения была закреплена на спинах или между боками громадных полуящериц-полуносорогов, которых гоблы использовали в качестве тягловой силы для своих повозок. «Бой!» — крикнул я. Площадка донжона моментально очистилась от гостей благородного происхождения. Остались только расчеты баллист и стрелометов, составленные из десятков крестьян, нескольких котов. Также рядом со мной присутствовали номера Тины и Проф. «Влад», — проговорил пятый, — «мы с Профом кое-что придумали». «Что именно?» — поинтересовался я. «Мы сдадим гоблам», — продолжил номер, — «после небольшого сопротивления барбакан. Мост через ров сжигать не будем. Гоблы подойдут всей своей массой к стене и воротам замка. Успех вскружит им их небольшие мозги. Тогда мы и станем отбиваться во всю силу. Будут задействованы все боевые машины. Остальное скажет тебе Проф». «Влад», — продолжил Калар, — «на древках дротиков, стрелометов и баллист тоже вырезаны руны. Мы задействуем во время атаки все боевые машины. Но самое главное, мы должны уничтожить шаманов. Они являются стержнем армии гоблов. Шаманы — их лидеры и полководцы. Если мы их убьем, то гоблы уйдут обратно». «Понятно. Моя бывшая паранойя, спасибо тебе огромное». К вопросу безопасности замка Стока Проф отнесся очень серьезно. Насчет шаманов тоже все ясно. Так, я не понял, а чего Проф так мнется? «Что ты хочешь еще мне сказать?» — поинтересовался я. «Напои силой земли и огня треть ядер и дротиков», — начал суетиться Проф. «А потом активируй защиту замка наполовину. Тебе надо тренироваться это делать». Я скользнул внутрь своего сознания. Я ощутил сеть, которая смыкалась на мне. Блин, я прямо паук какой-то. Вот и алтарь, который выглядел как гигантский комок силы. Вот и пустые артефакты, сделанные из ядер и дротиков. Они просят их заполнить, и я не могу им в этом отказать. Энергия алтаря хлынула в меня, и я стал регулировать ею поступление силы земли и огня, которой было вокруг много в пустые артефакты. Сначала медленно, но потом все быстрее и быстрее они загорались светом. Земля — коричневый свет, огонь — ярко-красно-белый свет. Все, треть артефактов заполнена. Теперь замок, который выглядел у меня в сознании как пустой куб, в котором едва пульсировала сила земли. Я перенаправил поток силы земли, энергии и алтаря. Есть. Куб стал наполовину полон, а количество энергии в алтаре почти не уменьшилось. Я вернулся обратно. «Это их не испугает?» — поинтересовался я. «Шаманы наверняка почувствуют магию. Сильную магию». «После обряда», — усмехнулся пятый. «Нет». «Когда мы начнем атаку?» — сказал проф. «Призови элементали и уничтожь шаманов. Влад, никто из гостей ничего не поймет. Даже если бы среди них был архимаг. Ты еще не научился сливаться с духами стихий сознанием. Но о неэффективном расходе энергии можешь не сильно беспокоиться», — усмехнулся проф. «На шаманов силы хватит». «Вот это последнее, что я буду делать. С таким количеством силы, которая плещется в алтаре, магическое истощение мне не грозит. Проф гений. Я это уже говорил или нет? Но все-таки почему он суетится и так прячет свои глазки?» «Проф», — окликнул я, — «ведь ты еще что-то хочешь мне сказать?» «Влад», — вздохнул Калар, — «у меня есть одна теория, которая поможет нам и поможет тебе. Я думаю, что лед теперь не станет сводить тебя с ума. Ты не воплотишься в стихию. Наоборот, лед только усилит твои возможности. Ты мне сам рассказал о том, что происходило с тобой в кабинете Яркотихого. Ты должен призвать лед и использовать все свои боевые плетения индивидуального и массового действия для проверки их эффективности. Когда мы все обрушим всю свою мощь на гоблов, когда мы обрушим на них мощь стали и магии...» «Проф», — усмехнулся я, — «ты в своем уме? Ты же сам мне столько раз говорил, что я не могу использовать лед, пока не стану полностью пуст». «Говорил», — согласился Калар. «Но теперь я думаю, что тебе это не грозит. Я долго размышлял над тем, что с тобой тогда произошло. Ты не воплотишься в стихию и не потеряешь контроля. В крайнем случае тебя будем контролировать отец Карит и я». «Кто?» — изумился я. «Я», — раздался голос за моей спиной. «Влад», — юный падре встал передо мной. «Я буду следить за тобой, и когда, вернее, если ты потеряешь контроль, то я смогу остановить твое воплощение в стихию льда». «Приплыли! Точно! За моей спиной организовался комплот, и этот туда же!» «Как ты это сделаешь?» — спросил я. Карит и проф переглянулись. «А почему я чувствую за своей спиной дыхание Пиночета? Я вам не Альенде, не на того напали». «Я окружу тебя», — проговорил юный падре. «Сфера силы Создателя, а проф — сферой силы Земли. Мы с ним решили, что этого будет достаточно для того, чтобы ты не воплотился в стихию. Ты будешь отсечен от силы льда. Мы так думаем». «М-да. К тому, что тины называют Калара профом, я привык. Но номера, но отец Карит». «Влад», — сказал проф, — «это нужно тебе. Это нужно нам и науке. Ты должен овладеть льдом. А мы поможем тебе в этом». «Мне больше всего понравилось», — усмехнулся я, — «что отец Карит сказал, мы так думаем. А если не получится меня отсечь ото льда?» «Получится», — раздался голос Ираны. «Влад, это нужно сделать». Девушка подошла ко мне, обняла за плечи и прижалась к моей спине. «Еще одна почти фанатичка. А чего я ждал? Наука forever. Что-то я расслабился. Уже второй организм подошел ко мне со спины, а я ни ухом и ни рылом. В погонь мне срочно нужно, а то так квалификацию могу потерять». «Тем более», — продолжила Ирана, — «я уверена, что отсекать тебя от силы льда не придется. Влад Молния и Дал в шутник не позволят льду овладеть собой». «С тобой все ясно, Ирана. Интересно, а иконку с моим портретом где ты носишь?» «Влад!» — встрял в наш интим проф. «Мы разгромим гоблов и так, но ты ведь хочешь стать намного смертоносней». «С тобой тоже все ясно». Услышав об Хути, Калар стал бегать по потолку и ругаться матом. Продолжалось сие действо около получаса. Причем бегать по потолку — это не мое преувеличение. Как же, я откидываю копыта, а проф остается без очередной дозы знаний. Кошмар. Хотя все же они правы. «Нужен небольшой дождик». Сдался я заговорщиком, чтобы гоблы прочувствовали удовольствие полностью. На поле мести плетения, основанные на силах воздуха и воды, так действовали эффективнее. «Обеспечим!» — обрадовался проф. «Гайд, бездельник и неуч!» — закричал Калар. «Быстро сделай дождь!» Парень шустро опустился на колени, рассек себе палец и начал рисовать на площадке донжона узор, в который вплетал руны. Быстро работает, однако. Если бы Гайд смог представить это все себе в голове, тогда бы ему цены не было. Какой же ты рунный маг, ритуалист хренов. Подумаешь, плетение сложное, и сам проф не может полностью его в голове представить за несколько десятков секунд. Тренироваться, неуч, нужно больше. Ерана отпустила мои плечи и чмокнула в щеку. Что за неуважительное отношение к своему учителю процветает среди моих учеников? Попробовал бы я чмокнуть в щеку одну свою преподшу в институте. О зачете тогда бы речь даже и не шла. Я хмыкнул. Так, а что у меня из плетений массового действия? Их я буду применять в первую очередь. Вихрь молний самое убойное, я так думаю. Хотя и остальные способны отправить на тот свет кучу народу. Магическое истощение мне не грозит. Именно поэтому так редки случаи убийства королей в своих дворцах. Эрана Первого спасли гвардейцы и придворные маги, когда немного потрепали заговорщиков. Другое дело, что часть мятежников была уже во дворце. Спасибо Альзе за это. Да и размеры моего замка по сравнению с дворцом очень маленькие. А наполнение силой на квадратный метр площади в несколько раз больше. Проф не тратил энергии, обеспечивая постоянный контроль за магическими проявлениями. Не устраивал лазерного шоу во время балов и так далее, и тому подобное. Подобный метод расхода силы не приходил профу даже в голову. Да и никому из жителей пограничья не придет. Решено. Использую все 5 плетений массового действия. Вихрь молнии, мясорубку, колье льда, булоп и ледяной вихрь. Хотя после переработки профом последнего плетения, эффект от его применения мало похож на тот, что я видел на поединке Наринского хлыща и Глава. Ледяной вихрь теперь можно делать только атакующим плетением, а можно оставить в классическом варианте. Для этого нужно просто перемкнуть пару каналов и все. Но самое главное, он атакует всех, кто вызывает у меня эмоциональную неприязнь. На поле мести я побоялся его применять. Не ко всем собравшимся под знамена Ирана Первого я испытывал дружеские чувства. Далеко не ко всем. Один герцог Дориан чего стоил? Вихрь молний, колья льда и ледяной вихрь – новые плетения, которые разработали проф, Тины и я. Булоп старое, но усовершенствованное. Мясорубку Калар при всем своем желании улучшить не смог. Бывает. «Проф», – произнес я, посматривая на приближающихся гоблов. Пора давать всем ученикам школы Джокер доступ к алтарю. «Торопыга!» — покачал головой проф. «Ценить нужно энергию. Ведь при привязке всех нас к алтарю будет теряться целых 0,5% силы в сутки, даже если мы ничего не будем делать». «Надо, проф!» — улыбнулся я. Я скользнул внутрь своего сознания и прикрепил нити силы к слабым пятнам энергии, которая была родственной энергии алтаря. Я точно паук. Я выскочил обратно. Теперь любой из магов школы Джокер может взять себе из алтаря столько силы, сколько захочет. «Спускаемся вниз», — сказал пятый, посматривая на тучи, набежавшие на небо. «По пути я расскажу все подробности, как именно гоблы будут брать замок». Мы слегка рассмеялись и, принимая на себя первые капли дождя, отправились внутрь донжона. Гоблам оставалось пройти около 500 метров до барбакана. С угловой открытой башни, составляющей одно целое с боевой площадкой жилого комплекса, их было видно очень хорошо. Живое зеленое море неспешно накатывалось на замок. Не такие уж они тупые. Кожаные доспехи, дротики, мечи и щиты присутствовали у каждого низкорослого уродца. Качество, конечно, плохое, но все равно оружие и броня есть у всех. Да и пользоваться острыми игрушками эти жители пограничья должны уметь хоть немного. Будь мы в открытом поле, нас бы снесли, нас бы просто задавили массой. Гоблы презирают смерть. Пятый много мне рассказал про них вчера. Кстати, он уже начал отдавать приказания через амулет короткой связи. Гоблам осталось пройти 400 метров. Раздались басовитые щелчки баллист. И десяток полутораметровых дротиков отправился в недолгий полет. Да, действительно, гоблы презирают смерть. Десятка три они точно потеряли, и ничего. Ни криков, ни паники. Прорехи в теле живого моря, вызванные дротиками, моментально затянулись. Хотя что такое три десятка при общей численности в 50 тысяч плюс-минус несколько сотен? 300 метров осталось пройти гоблам до барбакана. Баллисты дали еще один залп, который поддержали три бушеты обычными ядрами. 4 или 5 десятков гоблов отправились к проклятому. «Влад!» — обратился ко мне проф. «Ты засек шаманов?» «Нет», — ответил я. «Я тоже», — пробурчал проф. «Да, плохо. Я уже замучился работать щупальцем. Активные амулеты есть у каждого гобла. Ритуал, который они проводили вчера, позволил заполнить их силой под завязку. Интересно, шаманы принесли в жертву и парочку магов, если у них получилась такая зловещая смесь магии и силы проклятого? 200 метров осталось гоблам до барбакана. Началось. 10 полутораметровых дротиков, 3 десятка тяжелых стрел и 200 болтов, выпущенных соответственно из баллист, стрелометов и арбалетов, частично скосили первый ряд гоблов. Плохо, щиты у этих уродов хорошие. Мало болтов смогло достать до тел гоблов. 7 жизней сумели забрать мы в этот раз. «Пора бить магией», — сказал профу пятый. «Правильно, пусть они сами всем этим и занимаются. Сейчас не до субординации. Не хватало мне еще давать советы пятому и профу». Резкий всплеск силы земли. И поле, уже достаточно увлажненное мелким дождем, стало болотом. Все гоблы начали проваливаться по колено в жидкую грязь. Еще один всплеск силы, и земля опять стала твердой. Проф умница. Если и сейчас шаманы не вступят в игру, то значит их не существует в природе. А я в это не верю. Я сам их чувствовал до проведения обряда мужества. Или как они там его называют. Есть. Шаманы, собранные в 3 группы по флангам и в центре Живого моря, начали призыв духов. «Орлы, готовьтесь убивать!» «Да!» Прозвучал у меня в голове дружный рев элементалей. Вру! 3 довольных писка и 1 рев гудящего пламени. Ок всех заглушил своим выражением радости. Отморозок, что с него взять? «Орлы, действовать по возможности незаметно. Зема, кого призывают шаманы, ты можешь сказать?» 2 моих братьев, — начал перечисление дух земли, — а остальные мне неизвестны. Плохо, что неизвестны. Значит, ты с ними не сталкивался. Впрочем, и я тоже, но у меня есть проф и пятый. А остальные — это духи их предков, так они называются. Хотя какие к черту это предки? Это создание проклятого. Может быть, при жизни эти твари и были гоблами, но после смерти они стали слугами темного. Зема, не расстраивайся ты так. Чем больше знаешь, тем хуже спишь. Когда я дам команду убить, атакуй тех шаманов, которые вызывают твоих братьев. Освободи родичей. А потом убивай кого хочешь из этой магической братьи. Кстати, это касается всех. Закончив с шаманами, убивайте остальных гоблов. Повеселитесь наконец-то. Да. На этот раз голос Ога не выделялся на общем фоне. Вот что может сделать скука с духами стихий. 4 отморозка, а не 1 находится в цепи стихий. Страшная штука, и впрямь стоит королевство. На самом деле, имея энергию, которая напоен алтарь моего замка, я сам могу устроить большой бах с помощью этого древнего артефакта. Могу устроить такое, что гоблам сильно повезет, если уцелеет хоть половина от их общего числа. Тем временем гоблам... с небольшими потерями вроде 100 сломанных ног удалось вырваться из ловушки. Братья Зёмы хорошо поработали. Интересно, а у шаманов, которые их призвали, сколько осталось силы? 2 гобла уровня архимага на 50-тысячную орду — это круто. Повторяются события старины глубокой. Если бы не мой замок, то север Дикары был бы разорен. Гоблы, вам не повезло, что я со своей командой оказался именно здесь. Замок едва заметно содрогнулся. Понятно. Духи предков попытались обрушить стену. Сейчас. Не выстроили, не вам и ломать. Тем временем гоблам осталось преодолеть 100 метров до барбакана. Болты, тяжелые стрелы и дротики сыпались на орду безо всякой команды. Стрельба по готовности, так сказать. Они залпами. Все верно. Баллисты скоро вообще перестанут работать. Уже сейчас они могут обрабатывать только тылы Живого моря. Стрелометы еще пытаются что-то изобразить. но это ненадолго. Когда гоблы подойдут поближе к замку, работать смогут только арбалеты. А если уродам удастся подойти вплотную к воротам и стенам, то только камни и смола, щедро вываливаемые на гоблов из машикулей. Хотя к стенам они не смогут. Твою! Вода во рву превратилась в лед. Вот это да! А реку вы заморозить можете, шаманы противные? А то на противоположном берегу еще никого нет. Ланир с воинами и магами вольных баронов прибудет только завтра. Два архимага и 10 мастеров как минимум присутствуют среди шаманов. Замок вздрогнул опять. Завывания духов уже начали действовать мне на нервы. Ну не сможете вы пробиться внутрь замка, не сможете. Купол силы земли давно уже накрыл мой дом. Что там с энергией? Я скользнул внутрь сознания. Такс, расход 15%. Много, однако. Я поторопился, когда счел, что со своей цепью стихий могу положить половину этого моря. Был неправ, только третью часть. Значит, два архимага, пяток магистров. Вот суки, а остальные мастера. Гоблы, имея такую магическую поддержку, решили основать свое королевство. А где? Хотя территория анклава анархистов и север королевства Дикары вполне могут подойти для этих целей. Ребята, вам нужно было приходить сюда годом раньше, тогда да. Тогда бы вы пустили всем кровь, пока союз пары-тройки королевств не выкинул бы вас обратно в дальнее пограничье. Что делать? Замки трудно штурмовать. Особенно такие. Тратьте свою силу, тратьте. А когда вы не сможете прикрывать магической защитой своих воинов, мы покажем вам, мать Кузьмы. Пора! Дико крикнул пятый и послал сигнал на отступление. Вовремя. Волна гоблов почти захлестнула Барбакан. Еще минута, и они смогут по своим трупам спокойно перелезть через 10-метровую стену. Коты из предвратного укрепления отлично проредили гоблов арбалетами, копьями и алебардами. А сейчас будет самый сложный этап этой веселухи. Эвакуация, мать ее! Ворота замка с грохотом распахнулись, и клин из 50 конных латников ударил спину гоблам, окружившим Барбакан. Раз! Навстречу клину зеленушек атаковали 40 котов, которые составляли гарнизон передового укрепления. Два! Всплеск силы воздуха, и гигантский воздушный молот ударил по остервенело бьющимся гоблам. Вру! Три воздушных молота расплескали кровь, кости и мясо уродов по округе. Тины отлично поработали. Три. Гоблы отхлынули на мгновение, но этого хватило, чтобы пешие коты ухватились за стремена всадников и через несколько секунд оказались внутри замка. Рухнула подъемная решетка. Ворота начали медленно закрываться. Не успели. Десятки гоблов, подбежавшие к воротам, заклинили их своими телами и оружием. Неплохо сработали. Еще чуть-чуть и замок ваш. А то, что из клыков воротных башен на вас льется стальной и каменный дождь, да и кипящая смола великолепно прилипает к коже. Это такие мелочи. Несколькими сотнями больше, несколькими сотнями меньше. Какая разница, если замок уже почти захвачен? Маги-человечки выдохлись, когда нанесли свой магический удар, унесший несколько сотен жизней храбрых лесных воинов. Были мастера и нету мастеров. Когда они еще восстановят свою силу? Как трое магов вообще здесь очутились? Мы узнаем, когда будем их допрашивать перед ужином, где маги-человечки будут главным блюдом. Зря вы, человечки, не бросили на смерть, как вы делаете обычно воинов, защищающих предвратное укрепление. Я усмехнулся. Пока все работает по плану пятого и профа. Гоблы остервенело штурмуют ворота. Лестницы, приставленные к куртине, трещат от наплыва уродов. Шаманы молодцы. Хорошо укрепили магией свои поделки. Конечно, они недолговечны, но хороши. Блин, хватит трясти мой замок. Хватит пытаться обрушить его стены. И, наконец, хватит так мерзко завывать. Духи предков, мать вашу, я к вам обращаюсь. Слава Создателю, что вы стали видимыми, и воины пограничья могут наблюдать ваши перекошенные ненавистью лица и все остальное. Скоро придет время артефактных болтов, и тогда у них с вами начнется другой разговор. Первые гоблы стали пытаться закинуть свои тушки на стену. Плохая идея. Так удобно разваливать алебардой или топором голову, появляющуюся перед глазами. Сейчас не до фехтовальных изысков. Удар, и тело должно лететь вниз. А на кого оно упадет, это вопрос десятый. «Нет, точно тупицы. Почему вы атакуете только воротную стену? Есть же еще три другие, бараны». «Влад!» — усмехнулся проф, колдующий стенами над временным алтарем, установленным на угловой башне. «Приготовься! Сейчас мы начнем сопротивляться серьезно!» «Вот это дело! А то я уже замерз, смотря вниз на орду гоблов, сгрудившуюся у моего замка». «Пятый!» — крикнул я номеру, внимательно наблюдающему за боем и время от времени обменивающемуся репликами с профом. «Потери есть?» 12 тяжелых!» — усмехнулся он. «Значит, нет. Недаром в Барбакане были лучшие воины-коты и в лучших доспехах. Третий там был, отложив на время функции моей няньки. Да и Шидар присутствовал на всякий случай. Сила смерти так и клубится вокруг замка. Смерть, как и жизнь, редкий дар. Хорошо, что у меня есть маг с такой ориентацией. Эх, если бы еще у меня был маг жизни, вернее, магиня». Сердце укололо болью. «Хватит», — я хмыкнул. «Раскисать будешь в могиле, если она у тебя будет, конечно». «Влад», — сказал проф, — «шаманы почти истощились. Магическая защита Орды очень низка. Пора». Пятый принял эти слова как приказ. Резкий звук горна на мгновение прорезал шум боя. Все правильно. Шума и магии вокруг полно. А приказ должен быть понятен всем. Дружинникам-анархистам в первую очередь. Короткий и емкий приказ. «Бой!» — крикнул я и спрыгнул с угловой башни на воротную стену. 7 метров — совсем не страшная высота для воина в полной броне типа готика, когда в развернувшийся пуховик уже давно вплетена левитация, которая обеспечивает мягкую посадку. Проф активировал защиту замка на полную катушку. Вопли гоблов, сотнями отлетающих от стен цитадели, прорезали воздух. Как хорошо они посыпались с лестниц! Залп нескольких сотен арбалетов с артефактными болтами превратил землю перед замком в море огня. Шидар опять применил свое любимое заклинание. Поцелуй белой невесты унес жизнь нескольких сотен гоблов, которые пытались уродовать своим железом и тараном решетку, преграждающую им путь во двор замка. Винир, стоя на воротной башне, прошелся огнешарами вдоль стен, превращая верхнюю часть штурмовых лестниц в пепел и сбивая с них немногочисленных оставшихся на них гоблов. Проф и Тины, подпитываемые энергией алтаря, обрушили боевые плетения на основную массу гоблов, которые с недоумением пытались понять, стоя перед замком, а что, собственно говоря, происходит. «Орлы, когда у меня будет заканчиваться энергия, приостанавливайте свою работу. Потом, когда я стану полон, продолжайте веселье. А теперь убить!» 4 невидимых духа стихии, радостно завывая, устремились вниз. «Кстати, хорошая идея. Там я смогу развернуться по полной программе и без всяких ограничений. Никого из своих при всем желании задеть не смогу». Я повернулся к отцу Кариту и профу, подошедшим к парапету башни, и указал вниз. «Без разницы!» — крикнул проф, переглянувшись с юным падре. «Только не отходи больше, чем на 300 метров от замка. Там будут работать твои ученики и боевые машины». Еще и смеется, вот и ладушки. Я вскочил на парапет и прыгнул вниз. Огонь почти стих, и я отлично приземлился меж искореженных черных головешек, которые еще недавно были живыми гоблами. Ната, холод. Холод во мне и вокруг меня. Что-то со мной происходит. А ничего особенного. Я полностью сохраняю контроль над собой. Я жалко, что ты этого не видишь. А вот я вижу пару сотен гоблов, которые решили узнать цвет моих потрохов. Сейчас, мои кишки мне дороги, как память. Вихрь молний спух разрядами среди уродов. Хорошо работает. Гоблы падают на мокрую землю. Их тела сводит судорогами. Запах паленого мяса разнесся по полю. Хорошо и эффективно. Повышенная смертоносность, которую обещал мне проф, присутствует. Хотелось бы больше, но я и так не в обиде. Проверю все и заберусь обратно на стену замка лифтом. Защита меня пропустит. Как она может этого не сделать, если она сейчас часть меня? А гоблы не успокаиваются, вот придурки. Но для науки, для выявления эффективности применения плетений лучших лабораторных крыс не найти. Мясорубка, состоящая из нескольких сотен дисков сжатого воздуха, прорядила вторую волну камикадзе. Работает плетение хорошо. Но энергии у меня почти не осталось. Я скользнул внутрь сознания и влил в себя силу из алтаря. Обратно. «А это что? Пятеро духов предков гоблов решили меня убить. Сейчас. Проф-эксперимент продолжается. Миксер плюс, в который я влил треть своей силы, разорвал духов на ленточки. А в качестве второстепенного эффекта меня впечатало в стену замка. А гоблов, которые подобрались ко мне достаточно близко, раскидало ошметками тел на приличную дистанцию. Сколько энергии? Опять мало. Так дело не пойдет. Элементали работают неэффективно. Все тянут и тянут проглоты. Я активировал видоизмененное плетение постоянной подпитки энергии с подключением к алтарю замка. Слава создателю, что я его вмонтировал в пуховик отдельным блоком. Хорошо, что я этот блок разработал. Теперь любое мое плетение будет брать не мою силу, а энергию алтаря, которая будет поступать в меня по мере истощения. Элементали будут делать точно так же. Я прыгнул на 50 метров вперед. Гоблы ведь больше не хотят ко мне подходить. И почему, собственно? Колья льда взметнули вверх пару сотен гоблов, перед которыми я оказался. Есть качественно новый эффект. Проф был прав, не во всем, но прав. Теперь контрольный эксперимент. Вдруг это произошло потому, что энергия идет не от меня, а через меня от алтаря. Сомневаешься, так проверь. Булоп шрапнелью прошелся по спинам удирающих от меня гоблов. Вы куда? А как же презрение к смерти? А как же обряд мужества и всего остального? На ком я буду экспериментировать, жалкие трусы? Вас же сейчас погибло всего 9 особей. Куда вы бежите, мать вашу? Ну и что, что десятка три еще покалечено? Остановитесь. Так, пуховик защитит мое бренное тело в случае чего. Ледяной вихрь в атакующей модификации окутал меня. Опять получилось. Все, что связано со льдом, работает гораздо эффективнее, чем другие школы, при одинаковом расходе энергии. Великолепно. Я сделал 3 прыжка по 50 метров каждый. Прелестная картина. Меня окружили серые ленты, которые выпускали сотни ледяных, летевших во все стороны стрел. Вру, они летели только туда, где были гоблы. Они пронзали их насквозь. Стрелы разрывали тела уродов. Отлично, эксперимент проходит великолепно. Я вновь прыгнул метров на 70, чтобы оказаться ближе к бегунам. А теперь время плетения индивидуального действия. Вместе с постоянно действующим ледяным вихрем работа пойдет отлично. Как там дела у орлов? Я стал посматривать более внимательно на окружающую меня действительность. Ёшкин кот, вот это да! Вот это развлечение у орлов. Несколько сотен каменных статуй. Это наверняка работа Зёмы. Смерч, хаотично перемещающийся по полю и засасывающий в себя гоблов, это воз. Вот развлекается по-другому. Тела гоблов просто взрываются десятками. Понятно, воды в них много. А работу Ога ни с чем другим нельзя спутать. Горящие факелы, которые еще недавно были живыми созданиями, показывали, где именно прошелся огненный отморозок. А что делают защитники замка? Дротики, тяжелые стрелы, болты и ядра. Все в артефактном исполнении, кромсают орду на части сталью и магией. Великолепно. «Влад!» — прозвучал в моей голове настойчивый зов профа. «Что ты творишь?» — заорал он, когда я ответил на его призыв. «Экспериментирую», — честно ответил я и вновь прыгнул. «Ведь вокруг меня гоблов живых уже не было». А всякий эксперимент нуждается в как можно более полных статистических данных. «Прекращай немедленно!» – завизжал проф. «Ты истратил двухнедельный запас энергии 4 магистров. Мой запас силы и тинов, болван, неучи бездарь!» «Опа! Я увлекся и попал. Орлы, хватит!» Я отсек энергию от ледяного вихря. «Проф, ты не зря дал этому плетению название. Ведь фактически оно новое. Значит, я буду называть атакующую модификацию ледяного вихря вьюгой. Иначе это не обзовешь. Так, слезотай у меня готова к работе. До Белгора я не достану. А вот до бывшей захоронки Бхута легко. Проф, а ты ругаться сильно будешь? А то у меня дела в пограничье есть. И Гила надо повидать. Я уже соскучился по нем. Честно. Хотя я сейчас найду себе занятие. Глядишь, там и проф остынет. И убегать из замка мне будет не нужно. Из распахнутых ворот замка начала выплескиваться лава конных латников. «Гоблы, спасибо вам огромное за замороженный ров. На мосту все они не уместились бы. Впереди всех скакал третий. а рядом с ним несся Пушок. Твою, а Ланир с воинами и магами баронов как здесь оказался? Лифт поднял меня на сотню метров вверх. Дружинники-анархисты быстро заканчивали крепить понтонный мост к моему берегу реки. Иконная лава их соратников уже без всяких помех переправлялась по маршруту. Деревня обороны Элстоки, замок обороны Элстоки. Воинов даже больше, чем мы рассчитывали. Ланир, как всегда, сумел организовать невозможное. И почему я не удивляюсь? Блин, картина маслом, встать, суд идет. В одном из казематов замка, он же почти бывшая средоточие силы цитадели, он же комната с практически пустым алтарем, который является сердцем магической школы Джокер, было тихо. Пока тихо. Председателем судебной тройки, его помощниками и всем этим в одном лице являлся проф. Свидетелями практически внесудебной расправы над беззащитным мной были все ученики школы Джокер. Вон они кучкуются за моей спиной и с сочувствием поглядывают на обвиняемого. Проф медленно вышагивает от стены к стене. Руки за спиной, бороденка поднята вверх, а его глаза время от времени пытаются прожечь во мне дыру. А в чем, собственно говоря, дело? Ну, увлекся малость. Так все для пользы науки. Да и не я потратил 2/3 энергии алтаря, а духи стихий. Я вообще всего 3-й раз в жизни пользовался этой цепью с элементалями. Какие ко мне претензии? Кто ж знал, что они такие прожорливые? «Что ты можешь сказать?» Наконец остановился и спросил меня проф. Он еще забыл добавить свое оправдание. И чего он так переживает? В алтаре осталось 7% силы, прикинулся я валенком, а от того количества, которое было с утра. Лицо профа перекосило гримаса ярости, и он начал раздуваться, как воздушный шар. Может, зря я это сказал? «Калар, дорогой», — пришла мне на помощь Ирана. «Влад еще неопытный маг. Чего ты от него хотел? А с цепью стихии вообще ни у кого из нас нет опыта работы. Я про такой артефакт даже и не слышала. Ты тоже. Зато какое Влад придумал плетение для самопроизвольного поддержания потока силы? У тебя подобная весь рун, когда ты хотел ее сделать, не получалось». «Спасительница!» Проф осекся на вдохе и начал сдуваться. «Вот и ладушки. А то какой вопль стоял над полем боя, когда я решил все-таки отложить визит в пограничье. Хорошо, что от ярости проф мог только нечленораздельно мычать». Коты и дружинники приняли это за выражение полного восторга от такой блестящей победы. Что правда, то правда. Погибло 27 воинов пограничья. Из них 2 моих кота. Но около 20 тысяч гоблов остались перед замком. И не надо было на меня так смотреть. Я не маньяк. Шидар, чувствовавший всплески силы смерти, кроме уничтожения уродов, вел еще и статистику, которую через некоторое время после того, как уцелевшие гоблы стали недосягаемы для нашей магии и стали, слишком быстро бежали суки, огласил под радостные вопли защитников замка. «Влад!» — сказал проф. «Как ты мог не контролировать поток силы, который забирал?» «Занят был», — буркнул я. Проф опять попытался просверлить во мне дырку. Не получилось. И он вновь стал расхаживать по каземату, сложив руки теперь на груди. Обнадеживающий признак. Так вот, всего гоблов погибло около замка примерно 20 тысяч. 10 тысяч на совести котов и дружинников, все правильно. Когда 500 опытнейших воинов обороняют такую крепость, когда они используют хитрые болты практически в упор, когда тяжелые стрелы и дротики, заряженные магией, выжигают полосы в море гоблов, когда ядра, выпущенные из трибушетов, устраивают ад на земле, то мало не покажется никому. Забыл, эта цифра включает в себя и пару тысяч раненых уродов, которые не смогли убежать. Их воины пограничья добили шутками и прибаутками. А что творили мои ученики? Сам Шидар имеет на своем счету примерно 400 гоблов. Мастер смерти, однако. А сегодня эта сила собрала обильный урожай. Проф имеет 500 звездочек гоблов на своем фюзеляже опытнейшего магистра 3 сил. Тины и то записали себе в актив по паре 3 трупов каждый. Винир ограничился 200, но он в основном уничтожал лестницы и тараны, которые гоблы столь любезно приволокли к замку. Будет чем печи зимой топить. Наверное, даже отец Карид записал на свой счет 5 десятков гоблов. Неопытный он еще в деле убийства разумных. Первый раз, так сказать. Девственность потерял, ха-ха. Итого эти маньяки отправили на тот свет около 2000 гоблов, а я, беззащитный, всего 700. И то больше половины. А точнее, 2/3 умерли во время эксперимента с колиями льда и вьюгой. Наука требует жертв. Проф, ты сам мне это твердил постоянно. Где справедливость? А что касаемо 7 с лишним тысяч мертвых гоблов, которые стали статуями, которых смерч любовно поднимал на 0,5 км в воздух, а потом отправлял в свободный полет на землю, которых разорвало собственной кровью на куски, от которых остался только пепел, так это не я, это все орлы. Скучали они, понимаешь, очень сильно и долго, а тут такое. Призрак был прав 1000 раз. Его убили из-за цепи стихий. Кому нужна эта занюханная корона короля, когда есть такая игрушка? А если учитывать 8 или 10 тысяч гоблов, убитых при преследовании разгромленной орды, пока кони воинов не выдохлись, то это племя зеленушек получило хороший урок, и жаловаться на избыточное количество ртов еще долго не будет. «Влад!» — устало произнес проф. «Что ты можешь мне сказать? Прошу, без своих обычных шуток!» Наконец-то проф пришел в себя. «Лед!» — произнес я. «Усиливает в 1,5-2 раза эффект заклинаний, которые состоят из основ этой стихии, которые состоят из воздуха и воды. Если первооснова в плетении одна, то никакого усиления нет. Также нет усиления, если кроме 2 первооснов школы льда присутствует 3-я стихия, например, земля. Плетение из школы льда, которые я выучил год назад по твоей настойчивой рекомендации, стали эффективнее в разы, когда я впустил в себя холод. По моим оценкам, в 5 раз. Проф, это прорыв». «Знаю», — проворчал Калар. «Ты все-таки не полный бездарь. Я тоже пришел к таким же выводам, когда наблюдал за тобой. Я не сильно разбираюсь в школе льда, но теперь придется мне этим заняться вплотную». «А чему ты радуешься?» — подозрительно уставился на меня проф. «Как чему?» — удивился я. «Ведь теперь мне можно и нужно сосредоточиться только на изучении школы льда. Если при равных расходах внутренней силы ее плетение производит такой эффект». «Полный бездарь!» — вздохнул проф. «То, что мы выяснили сегодня, доказывает только одно». «Что?» — спросил я, терзаемый плохими предчувствиями. «То!» — злорадно ухмыльнулся проф. «Что теперь к школам огня, земли, воды и воздуха, которые ты изучаешь, добавляется еще и школа льда». «Господи, да за что мне это? У меня и так голова раскалывается от тех знаний, которые впихивает в нее Калар». «Я не могу допустить», — продолжил проф, «чтобы мой ученик в один прекрасный день не смог понять атаки противника и позволил себя убить. 4 школы и еще 1, всего 5, это не обсуждается. Кстати, пока ты не научишься сливаться сознанием с духами стихий, пока ты не научишься работать с ними на приемлемом уровне, ты из замка не уедешь». «Проф», — возмутился я. «Твои дела подождут», — отрезал Калар. «Тем более ты сам говорил, что духи, заточенные в цепи стихий, являются интеллектуалами. Я думаю, мы управимся быстро. 2 месяца хватит. Это тоже не обсуждается». Я попал под науку, как лягушка под каток. Приплыли. «Кстати», — заметил проф, — «ты поможешь мне еще разобраться с плетением этого Дикса, ученик». «И что мне сказать этому фанатику науки?» «Проф», — произнес я, — «ты очень сильно ошибаешься и в корне не прав». «В чем?» — взревел раненым вепрем Калар. «Я не твой ученик», — улыбнулся я. «Я твой учитель. Хочешь со мной поспорить?» За моей спиной грохнуло, а проф начал покрываться пятнами. «Знай, что я очень мстительный и злобный». Отступление 1. Город Вайла. Королевский дворец. Кабинет короля. «Отец, я считаю, что ты слишком строго поступил с Элианой», — сказал молодой мужчина. «Ингар», — грустно усмехнулся Торин II. «Наоборот, Я поступил очень мягко, посадив Алиану под домашний арест. Ты не знаешь того, что знаю я. Твоя сестра потеряла над собой контроль, и это могло очень плохо для нее закончиться. Чем закончиться? — фыркнул принц. Сестренка влюбилась в мастера-рейнджера, потеряла голову и отдала свое сердце решительному и мужественному человеку, отличному воину и сильному магу. Кстати, я не думал, что такое с ней вообще может произойти. Хотя то, что мне рассказал о нем дядя Роткальд, заставляет вспомнить о великих войнах Смуты. Схватиться с Бхутом в одиночку, прикрывая отход своих спутников, совершить еще несколько подвигов, пару раз спасти жизнь Лиане и всем остальным — это многого стоит. А захваченную крепость Алых я вообще не знаю, куда записать. В графу подвигов или безумств? «Его могут убить», — равнодушно сказал король. «И ты знаешь, кто это может сделать и почему?» «Не смогут», — улыбнулся принц. Алиана, беспокоясь за рейнджера, посылала несколько раз в пограничье своего доверенного человека. Вернее, мы это предположили, когда побеседовали с Алыми. Точнее, нам сказали, что некто регулярно переходил в пограничье, был там от силы пару часов и переходил обратно. Мы так и не узнали, кто это был такой. Опрос лук сестры, который провела тайная стража, ничего не дал. Никто не понимает, о чем идет речь. Значит, о возможном человеке Алианы не знают и наши враги. Они имеют в нашем королевстве гораздо меньше возможностей, чем мы. Далее, имя рейнджера знают только туристы. Как он их назвал, усмехнулся принц. Я и ты. Дал в полной безопасности. О нем знают только те, кто предан короне. А учитывая его личность и то, что за его плечами стоит гильдия рейнджеров, даже если некоторые разумные и узнают об очередном любовнике, принц хмыкнул, Алианы, то они не посмеют и не смогут причинить ему вреда. Любовник — это не муж. Если бы Алиана сама не сорвалась в пограничье и не была бы перехвачена охраной на обратном пути, то мы вообще ни о чем бы не узнали. Мы не узнали бы о том, что она его любит. Мы... «Ингар», — прервал его Торин Второй, — «когда ты сможешь меня обмануть, я с радостью уступлю тебе трон. Мало того, я посажу тебя на него силой. Доверенным человеком Алианы был Кантел Дентара, твой молочный брат. Он последний разумный на Орланде, который предаст тебя или не исполнит твоего поручения. А ты, сын, был в курсе всего с самого начала». Молчание. «Да», — наконец сказал принц. «Когда я увидел Алиану после этой поездки, я тут же предложил ей свою помощь. Она не находила себе места и с каждым днем все больше и больше нервничала. Я решил ей помочь после того, как она разрыдалась на моей груди и все мне рассказала. Алиана — моя сестра. Я не считаю, что поступил неправильно». «Да», — начал король, — «ты поступил правильно. Ты так считал. И я так считал, поэтому и не стал препятствовать вашему заговору», — усмехнулся Торин Второй. «Но мы ошибались оба, и ты и я не имели всей информации об этом рейнджере. Когда тайная стража перехватила Алиану на обратном пути из пограничья, я забеспокоился о состоянии дочери и приказал предоставить мне изображение Далва. Имея портрет, узнать о человеке можно гораздо больше, чем не имея его. Мезальянс или другое пятно на чести королевского дома мне был не нужен. Да и ты знаешь сам, что многие темные углы этого путешествия нам неизвестны. Даже мой брат Роткальд предпочитает умалчивать о некоторых подробностях и ссылается на то, что угрозы интересам короны Милора нет. Ясно, что все они дали слово и считают себя обязанными Далву. Молчит о подробностях и странностях даже отец Патрион. Лейтенанту Айселину, одному из спутников Алианы, подсыпали снотворное в еду и взяли из его головы образ рейнджера разумники из тайной стражи. В мыслях лейтенанта он сиял очень отчетливо и ярко. Дальше лезть не стали, иначе Айселин заметил бы вторжение в свой разум, когда пришел в себя. Да и защита сознания была у него хорошая, чтобы маги могли понять детали, не повреждая мозга егеря. Кайнетабль не экономит на своих элитных бойцах. А у короны мало абсолютно верных людей, чтобы мы могли ими разбрасываться. Я узнал этого рейнджера, Он муж Элианы. Что? Побледнел Ингар. Муж, грустно усмехнулся Торин II. Неужели ты думаешь, что она его не узнала? А как же барон Элвира, он... Принц замолчал. Она сошла с ума? Через несколько минут мрачно поинтересовался принц. Да, вздохнул король. Ты сам недавно мне об этом сказал. Я? Удивился принц. Ты? Ответил король. Сестренка влюбилась в мастера рейнджера, потеряла голову и отдала свое сердце решительному и мужественному человеку, отличному воину и сильному магу. Это твои слова. И что теперь делать? Осведомился принц. Тебе ничего. Да и у тебя ведь очередная охота намечается, вот поезжай и развейся. Я все проверил лично. Никакой утечки информации не было. Барон Элнерк, которого взяли после возвращения отряда Роткальда, был последним предателем. По крайней мере, я надеюсь на это. Ты грамотно организовал туман доверенному человеку Алианы. Король улыбнулся. Ты будешь отличным королем. Я сам не хочу, чтобы Далва убили. И дело не только в том, что он муж Алианы. Я ему очень благодарен. Он сделал невозможное и спас мне жизнь. Если бы я хотя бы догадывался о том, что ждет Алиану, Роткальда и всех остальных в тех руинах, то я бы предпочел уйти, а не посылать их на верную смерть. Кстати, Далф недавно вернулся в поселок рейнджеров. Я пойду и успокою дочку, а потом серьезно с ней поговорю. Надеюсь, что теперь она сможет мыслить адекватно. Алиана должна понять, что, проявляя интерес к Далву, она подводит его под удар убийцы. Да, усмехнулся принц. Известие о том, что Далв жив, приведет сестренку в порядок. Что до остального, отец? Если бы ты знал, как мне надоели эти охоты, балы и тому подобное. Я больше не могу их терпеть. Терпи, Ингар, рассмеялся король. Я терпел, и тебе положено. Пусть все считают тебя тем, кого они видят, а не тем, кто ты есть. Отец, ты ошибаешься. Кое-кто знает, кто я на самом деле, заметил принц. Главное, чтобы эти кое-кто были верными слугами короны Милора, а не ее врагами, сын. А с другими знающими мы найдем общий язык. Язык яда и кинжала.